Глава третья. На другой день на пьяцце Диспания мы встретили графиню Елену Аксинскую, так звали нашу новую знакомую. Вера предложила ей поехать с нами за город по Виа Аппиа к катакомбам святого Каликста. Она тотчас же согласилась. Катакомбы – подземные помещения естественного или искусственного происхождения. Использовались во II-IV веках нашей эры ранними христианскими общинами, вынужденными скрываться от преследований властей. Некоторые катакомбы украшены богатыми росписями. Эта поездка сблизила нас. И вот начались наши странные свидания втроем. В галереях, театрах, музеях, базиликах и виллах. Неожиданная нежность Веры к графине, жизнь которой нам совсем была неизвестна, смущала меня, и я даже предостерегал ее от сближения с этой загадочной женщиной. Но и сам я испытывал на себе влияние ее чар. И были минуты, когда у меня являлось желание бежать из Рима, чтобы не видеть графини Елены, ее двусмысленные улыбки, ее таинственных глаз и тонких рук, нежных и бледных, как лилии. Графиня Елена очаровала нас, однако, той непринужденностью, которая свойственна настоящим аристократам, чьи предки в течение многих веков привыкли к личной свободе и к счастливому обладанию сокровищами мировой культуры. Но я до сих пор не могу понять, как она при ее высоком уме, тонком вкусе и прекрасном образовании могла примирить свой аристократизм с явной благосклонностью к одному ничтожному и лживому человеку, о котором я должен рассказать сейчас, чтобы выяснить мое отношение к событиям, связанным с именем графини Аксинской. Сеньор Николо Джемисто был тот человек, дружба которого с графиней Аксинской казалась мне странной. Нередко видел я графиню в обществе ее тетки, дряхлой старушки, едва ли способной мыслить здраво. И этого неприятного мне Джемисто, австрийского венгерца, присвоившего себе почему-то итальянскую фамилию. Однажды графиня Елена пригласила меня и жену мою к себе в отель на чашку русского чая, и мы, не колеблясь, приняли это приглашение. О чем теперь я готов сожалеть, потому что вечер этот был для меня началом грустных событий, свидетельствующих о моей слабости и, пожалуй, о моем позоре. В этот памятный для меня вечер графиня Елена была пленительна и нежна, остроумна и загадочна более чем когда-либо. Ее изумительное сходство с образом Богоматери и в то же время эта непонятная тонкая ядовитая улыбка, такая неожиданная при этом сходстве, экстатический блеск ее глаз и строгая линия лба – все это внушало мне волнующие чувства, быть может, подобные влюбленности. Когда графиня познакомила меня с сеньором Джемисто, я невольно вздрогнул, почувствовав в лице этого человека что-то лживое и болезненное вместе с тем. Цвет лица его был странно белый, что делало его похожим на куклу. Как будто неживая маска с приклеенными черными усами надета была на лицо этого сеньора, а настоящие черты его были тщательно скрыты. Вот почему казалось лживым это мертвое лицо. Однако глаза Никола Джемисто быстро бегали в отверстиях этой белой личины, скрывавшей какую-то тайну. И красные губы Джемисто, искривленные в неизменную улыбку, пугали меня, вызывая невольно воспоминания о рассказах про вампиров и упырей. Благодаря находчивости графини и ее умению руководить обществом, завязался разговор. Несмотря на то, что у меня возникла в душе определенная антипатия к сеньору Джемисто. Хотя, разумеется, я старался ее скрыть и сохранить спокойствие. Мне было трудно это сделать, потому что тема нашей беседы могла бы вызвать ожесточенный спор, И я тщетно уклонялся от обсуждения по существу вопросов, затронутых графинью и Джимисто. Я вынужден был возражать иногда самоуверенному сеньору, утверждавшему весьма легкомысленно такие вещи, которые, на мой взгляд, свидетельствовали о его неумном суеверии или об его недобросовестности. Мы разговаривали о телепатии, телекинетии, телефонии и телесоматии. Причем Джимисто судил обо всех этих формах анимизма с неприятной развязанностью профессионального медиума. Телепатия. В парапсихологии термин, употребляемый для обозначения передачи мыслей и чувств на расстоянии, без посредства органов чувств. Теле. От греческого теле – вдаль, далеко. Часть сложных слов. Обозначает действие на большом расстоянии. Медиум. От латинского «медиус». Середина, нечто среднее, промежуточное. В спиритизме посредник между миром духов и людьми. И в самом деле, вскоре выяснилось, что сеньор Никола Джимисто считает себя медиумом. И графиня подтвердила, что глубоко верит в его необычайные медиумические свойства. «Спиритизм», — сказал я, не будучи в силах скрыть моего раздражения, — «вовсе не внушает мне доверия. Вот уже несколько десятилетий господа спириты тщетно стараются нас уверить в наличности простых фактов. И даже это им не удается. Почему?» Я придаю значение древней и средневековой магии, готов считаться и современным оккультизмом. Но я не могу игнорировать в то же время доводов моего разума. А мой разум требует при исследовании новых явлений точного метода. Вместо этой желанной точности спириты предлагают случайные опыты, скомпрометированные, кроме того, многочисленными обманами шарлатанов. «Вы еще сомневаетесь в самом существовании медиумических явлений?» — спросил меня Джимисто, улыбаясь своей мертвой улыбкой. «Неужели вы не доверяете свидетельству таких ученых, как химик Мэпс, или физик Варлей, или физиолог Майо, или астроном Лорд Линсдей? Отдельные имена ничего не доказывают. Ученых могли обмануть простые фокусники. Я назвал вам 4 случайных имени», — возразил Джимисто, пожимая плечами. «Но я могу назвать вам мировых ученых, чья наблюдательность и опытность исследователей не позволяют нам предположить, что они явились жертвой шарлатанства. Я назову вам всемирно известного Крукса, Бутлерова, Уоллеса, Де Моргана, Фламариона, Цолнера, Фехнера, Баррета. И я могу прибавить еще десятки не менее известных и почтенных имен». Крукс, 1832-1919. Английский естествоиспытатель, основатель учения о катодных лучах. В 1870-е годы издал 2 статьи о спиритизме. Бутлеров, 1828-1886. Русский химик, автор статей по медиумизму. Уоллес, 1822. Английский зоолог, ботаник, разработал теорию происхождения видов. Вместе с Круксом выступил в защиту спиритизма. Морган, 1806-1871. Английский математик, автор книги «Бюджет парадоксов», в которой содержался богатый материал по истории алхимии, астрологии, мистики. Фламарион, 1842. Французский популяризатор астрономии. Фехнер, 1801-1887. Немецкий философ, выдвинул идею психофизики, один из основоположников экспериментальной психологии. «Ах, сеньор, имена ничего не значат в данном случае. Я, в свою очередь, назову вам Менделеева и целый ряд иных ученых, которые уличали спиритов в легковерии и легкомыслии». Менделеев, 1834-1907, выдающийся русский химик, создал комиссию по изучению спиритизма, куда вошли Аксаков, Бутлеров, Вагнер и другие. Написал специальное исследование «Материалы для суждения о спиритизме», 1876 год. «Вопрос о медиумизме можно разрешить лишь собственным опытом», заметила графиня, желая, по-видимому, прекратить наш запальчивый спор. «Сеанс! Сеанс!» Вдруг совершенно неожиданно забормотала тетушка графини Елены. «Давайте устроим сеанс. Сеньор Джимисто всегда так любезен. И я хочу беседовать с князем Василием». Я с изумлением посмотрел на старуху. Кстати сказать, я всегда недоумевал, зачем графиня, путешествуя по Европе, возит с собой эту развалину. По-видимому, графиня, ее муж-моряк, был в дальнем плавании. Считала неудобным путешествовать одна, без какой-нибудь родственницы. И вот эта старуха, выжившая из ума, сопровождала ее повсюду для соблюдения светского приличия. Вероятно, мои предположения не лишены были некоторого основания. Тетушка, подняв маленькие сморщенные руки и кивая головою в пышном чепце, настаивала на том, чтобы все теперь же приняли участие в сеансе. Я посмотрел вопросительно на мою жену. Она улыбалась снисходительно. Тогда я заявил, что готов принять участие в сеансе. На середину комнаты выдвинули круглый столик, вокруг которого все уселись и образовали медиумическую цепь. Сеньор Джимисто сидел между графинею и ее тетушкою. За ширмой заранее поместили стол с бумагою, карандашом и колокольчиком. На камин поставили одну горящую свечу. Электричество погасили. Сеанс начался, и, конечно, последовательно возникали явления, о которых тысячу раз говорили и писали спириты, ничего не разъясняя, с какой-то упрямою наивностью. Конечно, столик выстукивал фразы, бессодержательные и пустые. Конечно, дух князя Василия говорил с тетушкой о придворных сплетнях. Конечно, звонил колокольчик за ширмами, и на оставленном там листе неведомая сила написала фразу по-итальянски «La morte trionfa dell'uomo». Мне скучно было присутствовать при однообразных опытах. Тогда столик простучал фразу «Этенье ле бужи». По знаку графини я потушил свечку. Минут 10 мы сидели молча в темноте. Потом появился какой-то неясный свет, голубоватый и холодный, в виде небольшого пятна. Как я ни старался обнаружить его источник, мне это не удалось. Светящееся пятно росло и принимало постепенно иной вид. Уже можно было различить очертания человеческой фигуры, закутанной в белый плащ. Привидение склонилось над Джимисто, который был освещен светом, исходившим как будто от этой белой полупрозрачной фигуры. Я не сомневался тогда, что нас мистифицирует этот выходец из Австрии, успевший почему-то снискать доверие графини Елены. Столик простучал «Люмьер». Я зажег свечу. Привидение исчезло. Сеньор Джимисто находился в трансе. Я, конечно, склонен был думать, что он притворяется. Графиня, однако, сама подала ему стакан с водою, когда он пошевелился и томно откинул голову на спинку кресла. Тетушка была в восторге. «Князь Василий как живой! Я как будто слышала его голос. Сеньор Джимиста! Сеньор Джимиста! И завтра надо устроить сеанс! Вы согласны? А?» И эта дряхлая старуха с неожиданным проворством схватила медиума за плечо своими костлявыми пальцами. Джимиста вздрогнул и поднял голову, озираясь. «Признает ли теперь наш скептик подлинность медиумических явлений?» — спросила меня графиня, улыбаясь, как всегда, ядовито и двусмысленно. «Чудо внутри нас!» — ответил я уклончиво и тоже усмехнулся.